самоубеждение для начала трезвой жизни. Я не буду пить не с завтрашнего, а именно с сегодняшнего дня. Именно сейчас мне надо бросить пить. Надо только перетерпеть один день, и я оторвусь от алкоголя, от болезни. Сейчас или никогда. Сколько раз я давал себе слово начать трезвую жизнь с завтрашнего дня, с понедельника, с начала месяца, после праздников. Но трезвую жизнь нельзя откладывать на завтра. Ее надо начинать сейчас, сию минуту. Иначе ее никогда не начнешь. Никогда не вырвешься из алкогольного плена. Нельзя жить иллюзией, мечтой. Для того, чтобы бросить пить, измениться самому, надо начинать действовать. Для того, чтобы изменить свою жизнь, избавиться от болезней, неприятностей на работе и в семье, надо действовать, необходимо что-либо предпринимать. Необходимо изменить свою жизнь. Отношение к алкоголю, отношение к близким и родственникам. Если ничего не делать, может произойти катастрофа, потому что я чувствую, как с каждым днем алкоголь все сильнее и сильнее разрушает мою жизнь, мое здоровье. Еще немного, и мой организм не выдержит разрушающего воздействия алкоголя. Поэтому отказ от прежнего отношения к алкоголю остается для меня единственным шансом. Мне надо бросить пить, и все в моей жизни изменится к лучшему. Я вновь, как и прежде, стану счастливым и здоровым. Изменится отношение ко мне окружающих, коллег на работе, близких. Жизнь моя вновь станет легкой и счастливой, и я буду вновь радоваться жизни, как и раньше, когда я не злоупотреблял спиртным. Я хочу полностью восстановить свое здоровье, свою жизнь. Я хочу полностью вернуть себе любовь близких, уважение коллег. Стоит только бросить пить, и все проблемы исчезнут, и мир полностью изменится. Из серого, мрачного и безнадежного он превратится в светлый, радостный и счастливый мир. Алкоголь перестанет разрушать мое тело, мою нервную систему, мой интеллект. Я вновь стану молодым и энергичным. Мое тело восстановится и вновь, как раньше, будет испытывать радость бытия. В дни без алкоголя я буду счастлив. Я буду радоваться каждой минуте, каждому часу, каждому дню трезвой жизни. Я буду радоваться хорошему самочувствию, хорошим отношениям на работе, в семье. Надо только начать новую трезвую жизнь. Сейчас или никогда. Иначе я никогда не изменю свою жизнь и буду дальше разрушать себя. С утра у меня, как прежде, будет плохое настроение, плохое самочувствие. Меня будут по-прежнему преследовать неудачи. Из-за моего пьянства, отношения в семье. Жизнь моя будет безрадостна. Это будет расстраивать моих близких. Я не смогу помогать своим близким, потому что буду сам слабым и безвольным человеком. Снизится материальное благополучие моей семьи. Я не смогу заботиться о своих детях. Я стану плохим отцом. Я буду причинять горе своим родителям, особенно своей матери, которая вырастила меня, посвятила мне всю свою жизнь. И вот она на старости лет увидит, как ее сын катится в пропасть. Ей горько видеть падение своего сына. А ведь она мечтала о том, чтобы ее сын стал сильным, энергичным человеком, опорой в жизни. Неужели это будет продолжаться и дальше? И я не смогу себе сказать «нет». Нет пьянству, нет алкоголю, нет слабохарактерности. Неужели я не смогу изменить свою жизнь, чтобы помочь не только себе, но и своим близким? Неужели у меня не хватит для этого воли и характера? Что для меня важнее, водка и серое, убогое, безрадостное существование, полное неприятностей и бед, или трезвая и счастливая жизнь? Я выбираю трезвую жизнь. Именно она изменит все к лучшему, сделает меня другим человеком, таким, как я был раньше. Разве я раньше думал, что легкомысленное отношение к спиртному так сильно разрушит мою жизнь? Но теперь-то я знаю, как опасна выпивка и к чему она может привести. Надо только начать действовать. Выдержать один день, и тяга к алкоголю уменьшится. На ночь я выпью молока, чтобы улучшить свой сон. Я буду больше есть фруктов, чтобы быстрее восстановить свое здоровье. С каждым часом, с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем болезнь будет отступать. Постепенно восстановится сон, улучшится аппетит. Лицо станет более светлым, исчезнут мешки под глазами. Моя походка станет более уверенной и упругой. Я уже больше не буду похожим на пьющего человека. Я стану подтянутым и бодрым. Я стану модно, стильно одеваться. Наконец, я очнусь от алкогольного дурмана. Мое сознание станет более ясным. Все прошлое будет мне вспоминаться каким-то кошмаром. Я оживу и начну полноценную жизнь. Я вновь начну радоваться жизни. Я буду хорошо зарабатывать. Пойдет в рост моя карьера. Я вновь стану респектабельным, уважаемым человеком. И тени не останется от моего прошлого «я». Я стану совершенно другим. Я научусь радоваться, как и раньше, разным мелочам жизни. Мне будет нравиться покупать подарки своим детям, покупать цветы своей жене. А самое главное – обрадовать свою старую мать тем, что ее сын исправился и стал, как и раньше, хорошим человеком. Я снова научусь радоваться восходу солнца, приходу весны, потому что тяга к выпивке уже больше не будет омрачать мою жизнь и жизнь моих близких. Только ради этого стоит бросить пить, победить зеленого змея, изменить свое отношение к жизни. С сегодняшнего утра я не притронусь больше к алкоголю, я не буду больше ходить по барам, ресторанам, встречаться с друзьями-собутыльниками. Я решил бросить пить окончательно и бесповоротно. Но это надо делать сразу, не откладывая на потом. Надо проявить волю, характер и добиться победы над своим безволием и мягкотелостью. Не надо бояться сделать первый шаг. Надо только попробовать, и Бог поможет в трудную минуту. Надо только поверить в себя и в человеческое счастье. С каждым трезвым днем тяга к алкоголю будет уменьшаться, пока, наконец, полностью не исчезнет. И таких примеров много. Когда человек, однажды поняв всю пагубность пьянства, принял твердое и бесповоротное решение бросить пить, он добился победы. Потому что он дальше так жить не мог. Или он бы победил пьянство, или пьянство бы разрушило его. Воля к жизни победила. Никогда не поздно начать новую жизнь. У всех людей равные возможности управлять своей судьбой. Надо только поверить в себя, свой характер. Надо только поверить в победу. И радость придет в мой дом, к моим детям, к моей жене, к моей старенькой матери. Все родные и близкие будут радоваться за меня, будут гордиться мной, моими успехами в жизни. Ведь победить себя, свою слабость, бесхарактерность многого стоит. В этом есть смысл жизни. Ради этого стоит жить. Ведь мы живем на этом свете для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы стать красивыми, гармоничными людьми. И ради этого стоит начать новую трезвую жизнь. Окончательно и бесповоротно.